Помогает ли высокий уровень образования стать богатым? Существует два вида учебы. Это учеба в рамках образовательной системы, которая может быть выражена через термин «образование», и учеба вне системы, которую можно обозначить словом «способности». Я сам сильно подчеркиваю значение учебы вне системы, то есть того, что человек изучает в обществе, читая книги. Если говорить об образовании, то можно сказать, что если ты очень хорошо учишься, тебе дается первый шанс стать богатым. Так как же помогает долгое обучение в системе образования? Например, окончание университета, аспирантуры или даже получение докторской степени — стать богатым. Давайте начнем с университета. Получив высшее образование, вы будете в более выгодном положении на рынке труда и в целом будете получать более высокую зарплату. Однако это касается в основном выпускников топовых вузов, и есть немало исключений. Например, по данным американского журнала Forbes, 21% выпускников американских университетов зарабатывают меньше, чем люди с аттестатом о среднем образовании. То есть 21% выпускников американских университетов, если бы они инвестировали деньги, потраченные на обучение, в облигации с процентной ставкой 5% в год, к своему 50-летию могли бы получить 500 тысяч долларов. Сумму, о которой не может мечтать большинство университетских выпускников. В Корее, с точки зрения вкладывания денег и времени, бывает даже лучше не идти в университет. Однако я часто вижу, как люди поступают, потому что не могут противостоять давлению со стороны родителей, или из-за гордости, или из-за ложного представления, что в университете обязательно научат чему-то важному, или потому что они не знают, чем еще заняться, или из-за общественного давления, скорее всего, это самая большая причина. Если применить американскую статистику, можно сказать, что один из пяти студентов в Корее сделал ошибку, выбрав университет, и в реальности, скорее всего, таких людей даже больше. А как насчет магистратуры или аспирантуры? Среди тех, кто поступает в аспирантуру, есть те, кто не может найти работу и используют аспирантуру как укрытие, пока ситуация на рынке труда не улучшится. Есть и те, кто поступает в аспирантуру с надеждой, что это даст им какое-то преимущество. И те, кто, не добившись успеха на работе, выбирают аспирантуру как запасной вариант. Стоит ли вообще стремиться к получению степеней с экономической точки зрения? Важно понимать, что именно профессора университетов, те, кто больше всего пропагандируют учебу в рамках системы и разжигают инфляцию образовательных степеней, являются основными инициаторами этого процесса. Университеты часто стимулируют студентов к поступлению в магистратуру или аспирантуру и получению дипломов, создавая культуру образования, в которой считается, что только так можно добиться успеха. Это выгодно для университетов. В Корее, где есть серьезная образовательная инфляция, аспирантуры процветают, и среди 10 крупнейших университетов страны у 9 есть программа аспирантуры. В Японии, где также существует культ образования, она есть только в 3 университетах из 10. Если цель — найти работу, то лучше избегать некачественных аспирантур. Получение степени в таких местах не поможет стать богатым. Хотя, возможно, это поможет стать преподавателем в том же университете, но для этого могут потребоваться не совсем честные действия. Однако, если вы уже работаете в компании, ориентированной на дипломы и академическую иерархию, или стремитесь к карьерному росту на государственной службе, аспирантура может быть полезной. Если же вы хотите сменить профессию, лучше поступать в аспирантуру в возрасте, когда можно учиться в самых престижных местах. С точки зрения экономической выгоды, если ты идешь в аспирантуру, лучше всего выбрать университет, признанный в обществе и востребованную специальность. Например, в Корее нет ни одной бизнес-школы, входящей в топ 100 мировых университетов. В такой ситуации выпускники известных зарубежных университетов будут получать лучшую работу, чем те, кто учился в местных. Престижные зарубежные бизнес-школы определенно откроют вам новые возможности и повысят вашу ценность на рынке труда. Однако стоит помнить, что в иностранных компаниях или в организациях с международными связями такие дипломы действительно ценятся, А в компаниях без международных связей выпускники местных бизнес-школ могут не оказаться в более выгодном положении. В периоды экономического спада даже выпускники таких школ, как Уортон, Гарвард или Стэнфорд, могут столкнуться с трудностями при поиске работы. Не забывайте, что после 30 лет трудности с поиском работы только возрастают. А еще стоит учитывать, что обучение за границей — это большие затраты, и следует учитывать упущенные возможности. Если у вас есть финансовая поддержка, вы молоды и отлично учитесь, стоит поехать учиться за границу. Если же у вас нет этих возможностей, стоит задуматься, стоит ли тратить деньги и время на учебу за рубежом. После того, как человек заканчивает престижную магистратуру или аспирантуру, повышает свою стоимость на рынке труда и устраивается на работу, его положение зависит от того, сколько экономической добавленной стоимости он на самом деле сможет создать. И в этом процессе многие сталкиваются с разочарованиями. Это явление довольно распространено, и не стоит забывать, что многие молодые сотрудники, даже пройдя бизнес-школу, не показывают значительного улучшения в своих рабочих навыках. Независимо от того, внутри страны или за рубежом, слабые программы аспирантуры — это просто надутый академический пузырь. Например, в 80-х я нанял человека, который солгал о своем образовании при трудоустройстве. Но вскоре выяснилось, что он был выпускником аспирантуры. Такие явления происходят по всему миру, и даже лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман еще в 1962 году в своей книге «Капитализм и свобода» раскритиковал академический пузырь как растрату экономических ресурсов. Отношение, при котором выпускников аспирантуры считают высококвалифицированными кадрами или мозгами общества, это просто выдумка. К тому же не все исследования, проводимые в аспирантуре, на самом деле приносят пользу обществу. Множество из них — полная ерунда. Тем не менее, академики настаивают, что люди, которые учились долго, являются умами общества, и что аспиранты должны получать гранты на исследования и рабочие места. Это правда, что в Японии, США и Европе аспирантам действительно предоставляются гранты. Однако в Корее в аспирантуре слишком много людей, не имеющих соответствующих знаний. В таких университетах, как Pohang University of Science and Technology, всем аспирантам предоставляются стипендии, хотя попасть туда крайне сложно. Подчеркиваю, если вы хотите, чтобы аспирантура принесла вам пользу, нужно поступать в те учебные заведения, куда попасть действительно непросто. Известный ученый Джозеф Шумпетер предупреждал, что если люди с высшим образованием не могут найти работу и объединяются в социальное недовольство, это может угрожать капиталистической системе. Однако, если вы выбрали научное направление, которое трудно превратить в прибыль, тогда вам, возможно, придется самостоятельно решать проблемы с карьерой и доходами. С другой стороны, если вы действительно любите учебу и хотите стать профессором или работать в исследовательском институте, тогда стоит окончить аспирантуру в Корее, а затем получить докторскую степень в одном из известных зарубежных университетов. В Корее университеты, как правило, основаны на системе связей, и если вы не учились в корейской аспирантуре, у вас не будет профессора, который мог бы вас наставить, а отношения с коллегами будут слабыми, что сделает получение профессуры сложным. По этой причине некоторые профессора жестоко используют аспирантов. Кроме того, если вы получите докторскую степень и станете преподавателем в университете, ваш средний ежемесячный доход будет всего 400 тысяч вон. Согласно классификации профессии Министерства труда, это считается работой с почасовой оплатой. И к тому же, поскольку кандидатов много, конкуренция за временные места преподавателей также очень высока. Так что для успеха необходимо иметь связи. Книга Пак Ноджа «Ваша Республика Корея», написанная русскоязычным корейцем, хорошо раскрывает пороки корейских университетов и профессоров с точки зрения третьего лица. Люди, как, например, богачи вроде Сейноу, могут не читать такую книгу, но те, кто планирует продолжать учебу, должны непременно познакомиться с его работами. Так сколько на самом деле стоит докторская степень с экономической точки зрения? Сказать прямо, она не принесет вам много пользы. Но сейчас самый лучший шанс попасть в аспирантуру технического университета, где много практики. Это действительно удача, так как продвижение там происходит быстро. Докторская степень не гарантирует вам много денег. Однако профессора в аспирантуре будут настоятельно советовать вам пройти докторскую программу, потому что если количество студентов на ней увеличится, им это будет выгодно. Кстати, если докторская степень принесет вам счастье, делайте это. Но такая учеба — это не для всех. Она должна быть для тех, кто действительно любит науку и исследования, а не для тех, кто стремится к степени ради самой степени. Те, кто хочет стать доктором наук, должны хотя бы один раз взглянуть на жизнь Константина Эдуардовича Циолковского, советского ученого. Будучи бедным, он учился самостоятельно и с подросткового возраста мечтал о космических путешествиях. Он выяснил, как вращение цыпленка при высокой скорости влияет на гравитацию, и разработал теорию многоступенчатой ракеты. Не имея денег, он самостоятельно создавал паровые машины, ветряки и насосы, чтобы использовать их для своих исследований. Его работы никто не замечал, и он жил, работая учителем и писателем научной фантастики. Только к 60 годам он был признан государством. Докторская степень — это путь для тех, кто действительно любит науку, как это было у Циолковского. Заключение. Если вам действительно нравится учеба, если вы учитесь значительно лучше других, если ваша специальность связана с заработком, и если вы еще не старый, то вы сможете заработать на высшем образовании. В ином случае, не ожидайте больших экономических выгод. Если вам так нравится то, что преподается на гуманитарных факультетах, и вы хотите получить докторскую степень, то после вам будет крайне сложно найти даже нестабильную работу преподавателя. А если речь не о каком-то особенном случае, то, скорее всего, вы ничего не сможете предложить экономическому рынку. Исходя из уровня некоторых материалов в технических аспирантурах, созданных с использованием государственных исследовательских грантов, я считаю, что в нынешних корейских университетах и аспирантурах существует значительный академический пузырь. Образ профессоров, живущих на исследовательские гранты, можно встретить по всему миру.